Продолжая нашей беседе о молитве, мы пришли к четвертому главному пункту нашего конспекта – постоянство в молитве. Проповедник, мудрый царь Соломон в Иерусалиме написал в книге Екклезиаста, 3 главе, с 1 по 2 стих. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное». Это выражение верное. То, что присуще в одно время, может быть неприсущим в другое время. Рассуждая о постоянстве в молитве, посмотрим на выражение «вымолить у Бога». Когда мы говорим о том, что нужно вымолить что-то у Бога, разные люди, в зависимости от их опыта и прошлого, имеют два различных понятия. Одна группа думает о грешнике, сетующем и просящим у Бога спасения, пока после долгих часов, проведенных в молитве, он, возможно, как люди говорят, достигнет Бога. Другие, когда мы говорим, что нужно вымолить у Бога, думают о тех, кто уже является верующим христианином, и кто приносит свои бремена к Богу и ожидает, пока он не получит ответа на свои молитвы. Выражение «вымолить у Бога» означает совершенно разное для разных людей. Мы обратим наше внимание на эти два значения в свете Слова Божия. Во-первых, грешникам никогда не нужно вымаливать, чтобы быть спасенными. Доверие Христу моментально предоставляет спасение без выпрашивания. Вероучение о вымаливании у Бога совершенно неуместно, когда применяется к плану спасения. Некоторые учат, что для того, чтобы спастись, грешнику нужно долго молиться, плакать и печалиться. Их теория состоит в том, что если человек достаточно долго и искренно молится, Бог в конце концов услышит его молитву и спасет его. Такие люди употребляют выражение «вымолить у Бога». Они говорят, что грешники выплакивают или вымаливают и, наконец, получают победу от Бога, который спасает их. Эта идея, чтобы грешники вымаливали у Бога свое спасение, совершенно чуждая Библии. Она не библейская, вредная и несправедливая. Это не означает, что грешник не должен просить у Бога спасения, как просил мытарь в храме. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Но совершенно неразумно и без всякого библейского основания думать, что спасение приобретается благодаря только произношению определенных словесных форм молитвы. Также неразумно и не по Библии верить, что для грешника нужен какой-то процесс, включающий какое-то определенное установление времени для его спасения. Я верю, что мы должны пригласить грешника довериться Иисусу Христу всем его сердцем, порваться грехом и открыто принять Христа как своего Спасителя. И мы должны ясно указать, как это делает Библия, что в тот момент, как он только покается в своих грехах и прекратит свое сопротивление Богу, довериться Христу, он сразу получает спасение и жизнь вечную. Необращенному грешнику необходимо на основании Библии показать, что если он сердечно и искренне кается в своих грехах и доверяется Христу, то он его сразу, моментально спасет. Но вся идея о продолжительной печали о грехах для спасения, о долгом искании Бога перед тем, как он услышит и простит, является совершенно небиблейской. Она бесчестит Бога. Она затуманивает Божий план спасения. Она превозносит человека, человеческие чувства, человеческое переживание и исповедание вместо того, чтобы превознести Божью чудную благодать, которая спасает моментально всякого грешника при первом обращении к Богу с детской верой. Очень важно, чтобы каждый мог понять, что спасение приходит не ради того, что склонили колени, или публично прослезились, или произнесли определенные слова, или возбудили определенные чувства. Плотской человек имеет неутолимое желание спастись своими собственными делами, или через свои чувства, или эмоции, или переживания, а не посредством просто веры. Идея Божьей незаслуженной благодати является чуждой и странной для плотского ума. Большинство людей в мире желает спастись своими добрыми делами. И когда хорошие верующие, вынужденные на основании Библии оставить идею спасения по делам, тогда они желают заменить ее на спасение через чувства, через искренность, через определенные переживания и эмоции. Нет определенного состояния, как человек должен чувствовать, чтобы спастись. Нет определенного переживания, которое человек должен пережить, чтобы спастись. Тот, кто осознал свою греховность и исповедал свой грех, поверовав в Иисуса Христа, что Он умер за него, уповая на Него, уже получил спасение на основании Слова Божьего и родился свыше. Таким образом, некоторые люди спасены, но они не помнят никакого эмоционального кризиса и не могут доказать своим эмоциональным переживаниям, что они спасены. Наше спасение не основывается на наших чувствах, а на Слове Божьем, которое говорит мне, что если я поверил в Иисуса Христа и доверился Ему, я спасен и прощен. И это является верным доказательством. Мы можем быть также уверены, что мы будем иметь доказательство внутри нас, что мы дети Божьи. Верующий христианин может иметь доказательство в своем сердце, что он изменен и что он возрожден. Но он не должен полагаться на свое собственное наблюдение или свои мнения в этом вопросе. Он должен иметь двойное свидетельство. Во-первых, и Слово Божие, что если он уповает на Бога, он спасен. И во-вторых, от Духа Святого в нем, который свидетельствует ему, что грехи его прощены. Потому что человек пережил эмоциональный кризис, не доказывает, что он спасен. Потому что человек переживает великий период депрессии или уныния и чувства несостоятельности и осуждения, не означает, что он погиб. Необращенный может переживать времена эмоциональных кризисов и экстаза, не получив спасения. Вы можете быть уверенными, что люди, которые веруют, что спасение нужно вымолить от Бога, не верят, что они спасены, потому что они молились, а потому что достигли определенной высоты своих эмоций или определенного чувства. Но Библия не знает спасения посредством чувств. Она учит, что спасение по вере. И тот, кто верит Богу, может просто довериться Его Слову, что Иисус умер за него и любит его, и готов моментально изменить его сердце. Вероучение, что нужно вымолить спасение у Бога, бесчестит Бога. Оно показывает, что человек сам достигает своего спасения, убеждая Бога в кооперации с человеком. Оно представляет жестокосердечного и безразличного Бога, которого, однако, можно склонить постоянными молитвами грешника. О, как это беззаконно и несправедливо! О, как это порочит Бога, который отдал своего единородного Сына на смерть за грешников! Как это осуждает Бога, который посылает Духа Святого, чтобы привести грешника, и по милости свидетельствует каждому, чтобы они провозглашали его благую весть? Истина является то, что никогда никакой грешник не искал Бога, прежде чем Бог раньше искал его. Никогда грешник сам не желал быть спасенным. Но Бог всегда желал спасения грешника, даже когда он был противником ему. Если Бог уже приготовил спасение для каждого грешника, который поверит Христу, и если он свободно предлагает спасение и общение и обещает его моментально всем, кто будет веровать в Христа, то тогда грешник может моментально спастись. И поэтому нет причины для грешника откладывать свое спасение на позже. Фактически, настойчивое моление и плач и прошение со стороны грешника иногда является явным грехом. Это является человеческим замещением того, что Бог повелел ему сделать. Бог повелел, чтобы грешник покаялся. Это не означает долгого периода сожаления о своих грехах, а моментальный поворот сердца от греха ко Христу. Бог повелел, чтобы каждый грешник веровал в Иисуса Христа и был спасен. И если вы проводите время, вымаливая у Бога, вместо того, чтобы свободно принять то, что Он уже предлагает, вы не только не послушны Богу, но делаете Его обманщиком, указывая, что Он не желает дать того, что Он ясно обещал. Христос все сделал для спасения человека, что Ему ничего не нужно делать, не совершать дела, соблюдать заповеди, плакать и молиться. Он только должен просто принять, что Христос сделал для него. И как только он поверит, доверится и отдастся Христу, он будет спасен. Приняли ли вы спасение, дорогой слушатель? Аминь.